На досуге. Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзирателю. Человек не рожден для труда. Труд даже для пользы государственной, проклятия и больше ничего. Иначе Бог не пожелал бы Адаму в виде прощального напутствия есть хлеб в поте лица своего. Мысль эта, кстати, напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и что его красное телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво вытащил он платок и меланхолично утерся. Право не стоит ради 30-рублевого жалования приходить так рано. Годы его молодые, кипучие, сидеть и переписывать цифры, довозиться с арестантскими билетами – такое скучное занятие. То ли дело вечер. На бульваре вспыхивают разноцветные огни, аппетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни, разные барышни, в платочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор. Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой. «Пардон, мадемуазель, молоденький, а в одиночестве не скучно-с? Хи-хи, что это право за наказание? Такие кавалеры, а пристаете? А вы, барышня, не чопуритесь, так приятно в вечер майский с вами под руку гулять. И так приятно чай китайский с милой сердцу распевать-с. Хи-хи, хе-хе». Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы с седыми торчащими усами и красными слезящимися глазками. Он зевает так, как будто хочет проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается, и он бормочет. «А уголь-то не везут. Выходит, что к подрядчику идти надо. С подрядчиком у него кое-какие сделки на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова, тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет-нет, да и волынка, бунт. Не хотят бести экономную пищу есть. Так что с перерывами подкормишь, да и опять в карман, беспокойно. То ли дело дрова, керосин, уголь. Святое, можно сказать, занятие». Часы бьют 10. Жар усиливается, в решетчатых окнах недвижно стынут тополи, залитые жарким блеском. Кругом шкафы, книги с ярлыками, старые кандалы в углу, муха беспомощно барахтается в чернилах, тишина. Сонно цепенеет писарь, развалившись на стуле, и разевает рот, изнемогая от жары. Надзиратель стоит, расставив ноги, шевелит усами и мысленно усчитывает лампадное масло. Тишина, скука. Оба зевают, крестят рты, говорят «фу, черт!» и зевают снова. На крыльце быстрые мерные шаги. Тень, мелькнувшая за окном, медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой выдворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову. «От товарища прокурора! Письма политическим!» Тишина нарушена, радостное оживление оскаливает белые лошадиные зубы писаря, перо бойко и игриво расчеркивает в книге и снова хлопает визжащая дверь. На столе небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шевелит губами и откладывает в сторону. «Вот-с!» — торжествующе восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой синий конверт. «Вот-с! Вы, Иван Павлович, говорили, что отец Абрамсону не напишет. Я уж его почерк сразу узнал». «Что-то невдомек мне», — лениво зевает надзиратель, шевеля усами. «Что он писал в прошедший раз?» «Что писал?» — громко продолжает писарь, вытаскивая письмо. «А то писал, что ты, так сказать, более мне не сын. Я, — говорит, — идеи твои считаю одной фантазией, и потому, — говорит, — более от меня писем не жди». «Что ж», — меланхолично резонирует старший, подсаживаясь к столу, «когда эдкое сопротивление со стороны своего дитя, забыв Бога, к примеру, царя?» «Иван Палыч», — радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав. «От невесты Козловскому письмо. Ну, интересно же, пишут, Господи, Боже мой!» «Значит, на прогулку сегодня не пойдет», — щурится Иван Палыч. «Он это всегда. Я в глазок сматривал. Долго письма читает». Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко исписанную нервным женским почерком. На открытке заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад. «В глазок сматривал», — продолжает Иван Палыч и щурится, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый черный рот и прыгает жиденькая козлиная бородка. Когда плачет, когда смеется, потом прячет, чтобы того при обыске не отобрали. Свернет это мелконько в трубочку, да и в сапог, в смехи. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает. А я тут ключами, трах, на прогулку. Я, говорит, сегодня не пойду. Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять. Раскричится, дрожит, смехи. «Милый мой Петя», — торжественно читает писарь, стараясь придать голосу натуральное смешливое выражение. «Прости, что долго не писала тебе, мама была больна и...» Писарь кашляет и подмигивает надзирателю. «Мама-то с усами была, знаем мы», — говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается. «Буду тебя ждать, тебя сошлют в Сибирь, там увидимся, приехать же мне, сам знаешь, нельзя». «Врет», — категорически решает Иван Палыч. «Что ей в этом мозгляке, худой, как таракан?» «Я карточку ейную видел в Козловского камере, красивая. Разве без мужика баба обойдется?» «Врет, просто туману в глаза пущает, чтобы не тревожил письмами». «Само собой», — кивает писарь, — «я вот тоже думаю». У них это там идеи, фантазии всякие. А кроватки-то поди нет, нет, да и вспомнят. Что барская кость, говорит внушительный Иван Палыч, что мещанская кость, что крестьянская кость, все едино. Одного, значит, положение природы требует. Жди его, негодующе восклицает писарь. Да он до Сибири на что годен будет? Измочалится совсем. Будет не мужчина, а тьфу. Ей тоже хочется, небось, ха-ха-ха. «Хе-хе-хе, любовь, значит, такое дело, беды!» «Вот», — писарь поднимает палец, — «написано, здесь много интересных людей, видите?» «Так оно и выходит. Ты здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну, ха-ха, хе-хе-хе!» «Какая панорама», — говорит писарь, рассматривая швейцарский вид. «Разные виды!» «Тьфу!» — надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет. «Чем люди занимаются?» «Романы разводят, амуры разные, сволочи, жидовская, подпускают. А ты за них отвечай, тревожься. Политика!» Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит. «А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать. Супротивнее всех. Позавчера окончайте прогулку, говорю. Время уж загонять было. Еще, говорит, полчаса и не прошло. Крик, шум поднял. Начальник выбежал. А что меняет он, Иван Павлович?» И сладко ехидно улыбается. «Ждет письма-то?» Писарь поднимает брови. «Не ждет, а сохнет», — веско говорит он. «Каждый день шляется в контору. Нет ли чего? Не послал ли на просмотр к прокурору?» «Так вы уж будьте добры. Не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей-богу. Ведь я что? Разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения». Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись. «Чего ж», — роняет он, наконец, небрежно, но решительно. «Можно. Картинку себе возьму». В камере палит зной, в решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое бесстыжее небо. Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие фиолетовые горы, на голубую морскую зыбь, где растопленный золотистый воздух баюкает огромные молочные облака. Губы его шепчут: «Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши».